Хаймэм, чертовы слабаки, в следующий раз надо быть осмотрительнее. Наши повелители не потерпят халатности в призыве. Да, да, знаю. Моя подопечная временно остается здесь для того, чтобы встретить другого проводника, что будет отвечать за этот континент. Она вам предоставит все данные, полученные моими шпионами. А уж как действовать, решать вам. И с этого времени волчьи врата принадлежат вам. Священные правители уладили все проблемы с правителями темных кланов, и те больше не возражают. Еще бы они стали возражать. Мы раздавим их, если они не захотят с нами сотрудничать. Некромант и его напарница направились в сторону города. Девушка посмотрела на некроманта и спросила: «Ничего, что храм воспользовался безответственностью Темного Альянса и создал жнецов? Нам за это не попадет, кто узнает, что мы создали жнецов сейчас? Храм всегда может сослаться на то, что мы привели их недавно для устранения людей, устроивших срыв ритуала. Те в итоге окажут нам содействие в их поимке. Я думаю, что срыв ритуала даже выгоден для нас, ведь тогда у нас есть повод повторить его, и тогда мы создадим еще жнецов. Пока Темный Альянс верит в ложь о жнецах, как воскрешенных мертвецах, а Священный Альянс бездействует из-за полного незнания сути вещей, мы сможем привести всю армию иного мира сюда, и тогда Темные и Священные Альянсы падут к нашим ногам. Горный хребет падшего дракона считается самой протяженной горной местностью на континенте Железной Руки. Она начинается от среднего течения полноводной реки, которая обтекает его, делая большой крюк, и заканчивается в нескольких десятках километров от северного побережья моря Хаоса. Итого длина горной цепи с юга на север достигает 900 километров и всего несколько сотен километров в ширину. Хребет падшего дракона не является высокогорной местностью, и самая высокая вершина имеет высоту примерно в 3000 метров над уровнем моря. Она называется рог дракона из-за причудливой формы в виде высокого тонкого пика. Средняя высота гор достигает 1500 метров над уровнем моря. По своему рангу опасности горный хребет считается зоной высокой опасности. Это территория каменных леопардов, известных еще как звери-воины, но основная их концентрация находится у пасти дракона, которая находится у побережья моря Хаоса. Там статус опасности повышается до абсолюта. В данный момент оттуда еще не вернулась ни одна разведывательная, охотничья или боевая группа как людей из Темного Альянса, так и из Священного Альянса. Таких опасных зон на континенте имеется почти с десяток, и пасть дракона считается самой безобидной из всех. В данный момент в средней части гор была большая пещера на высоком выступе. Она была сделана так, чтобы оставаться неприметной в любое время. Ее расположение с отсутствием нормального подхода к входу внутрь гарантировало безопасность от любых видов монстров. Сама же она была искусственно созданной. Азалия и остальные потратили несколько дней и кучу сил на разработку этого укрытия. Из-за того, что они расположились очень далеко от волчьих врат, то им не приходилось часто менять свое место проживания. Глубоко в пещере на пушистой теплой шкуре лежал Эрик. Его лицо было бледным, и казалось, что он сильно похудел, из-за чего на его щеках появились ямочки. Он провел в бессознательном состоянии полтора месяца и никак не приходил в себя. Изначально его тело имело жуткие повреждения, гарантирующие высокую возможность его смерти, но сейчас Азалия была очень удивлена тому, что он уже восстановил все разорванные энергетические каналы, срастил сломанные кости и разорванные мышцы. Он был в норме, но все еще был без сознания. Его никогда не оставляли одного. В страхе, что может что-то случиться, его все время проверял кто-то ответственный. Чаще всего это была Хаксли. Она провела довольно много времени рядом с ним, из-за чего у нее появилось чувство привязанности. Эрик был первым юношей, с которым она подружилась, и, хотя он был временами доставучим, он всегда заботился о ней. Сейчас она постоянно сидела рядом и разговаривала с ним. Даже если он не отвечал на ее слова, она все равно продолжала рассказывать ему, что происходит снаружи. Остальные временами выходили на охоту, чтобы обеспечить себя провизией. Также в комнате Эрика была постелена еще одна мягкая шкура, на которой лежала маленькая лилия. Она провела без сознания 2 недели, но из-за того, что рабская печать была снята, ей удалось быстро восстановиться, так как она больше не была ограничена. Ее сила медленными темпами поползла вверх, захватывая все новые и новые уровни. Изначально она была в сфере ученика, но спустя месяц она уже стала воином. Ее пламенное сердце стимулировало рост девушки быстрыми темпами, так как она уже давно должна была достичь этого уровня. Вечером, когда все собрались вокруг костра, был приготовлен замечательный ужин. Маленькая Лилия была ответственна за Эрика в эту ночь и потому, получив свою порцию еды, ушла и села рядом с юношей. Внезапно она почувствовала что-то. Ее взгляд упал на Эрика, который вдруг поднялся и посмотрел на девушку. Лилия из-за растерянности раскрыла рот, но так и не смогла крикнуть остальным. Эрик взял тарелку из рук девушки с благодарным видом и, посмотрев содержимое, сделал странную гримасу, после чего вернул тарелку обратно. «Не надо кормить меня одной травой, я хочу мясо». Эрик встал со своего места и пошел на запах вкусного мяса, готовящегося на костре. Когда кто-то подошел к костру, никто ничего не сказал. Даже когда Эрик отрезал ножом кусок, никто не обратил на это внимания. В их пещере не может быть чужих. Потому им было лень поднимать лишний раз голову, чтобы посмотреть, кто там разделывает мясо. Но внезапно Хаксли уронила тарелку на пол, разбив ее, и, вскочив со своего места с криком и слезами, прыгнула на юношу, повалив его на землю. Тогда все привлеченные странным поведением, всегда спокойные и уравновешенные Хаксли, поняли, что произошло что-то необычное. Они повернулись в сторону костра и тут же обрадовались. Они вскочили со своих мест. «Эрик, ты очнулся. Малыш, ты в порядке? Эрик, мы за тебя так сильно волновались. Наконец, ты пришел в себя». Эрик посмотрел на хнычущую Хаксли. Он протянул руки и обнял ее, попутно погладив по голове. «Чего так ревешь? Неужели переживала за меня? Я тоже рад тебя видеть. Но, может, разрешишь мне немного перекусить? У меня такое чувство, будто я не ел целую вечность». Однако самым спокойным был Раджер. Он всегда действовал, хорошо подумав, и никогда не поступал на эмоциях. Поэтому, даже сейчас он, оставаясь спокойным, посмотрел на Эрика и спросил: «Когда ты планируешь одеться? У нас, знаешь ли, есть 3 девушки». Эрик спокойно посмотрел на себя и ничего не сказал, но Хаксли, что сейчас сидела на нем, стало подобно помидору. Ее лицо заиграло красками. Она импульсивно закрыла глаза Эрику. «Зачем закрывать мне глаза, когда именно я голый?» Вдруг Хаксли поняла, что сделала глупости, спрыгнув с юноши, отскочила на несколько метров назад. Эрик рассмеялся. «А-а, я понял, вот почему ты так на меня запрыгнула. Но знаешь, я порядочный юноша и пока не поем, не могу поиграть с тобой во взрослых». Хаксли пристыженно опустила голову, развернулась и, покраснев еще больше, ушла к выходу из пещеры, чтобы проветриться и остыть. Вскоре к ней присоединилась маленькая Лилия, которая также была шокирована и все еще не могла прийти в себя. И так они вдвоем сели у входа в пещеру с покрасневшими от стыда лицами. Азалия нахмурилась и взяла Эрика за ухо, при этом строго отчитывая: «Эрик, нельзя так, они, может, не дети, но и взрослыми их трудно считать. Они еще слишком наивны и невинны. Тебе должно быть стыдно за свое поведение. Твоему отцу следовало почаще давать тебе ремня. Ха-ха-ха. В их возрасте уже пора встречаться с мальчиками и думать о будущей семье, а не играть в детские игры. Рано или поздно им все равно придется стать взрослыми. И вообще надо было сразу сказать мне, что я не одет, а то вы все сначала все разглядели, а потом решили отругать меня. И кому после этого должно быть стыдно? И не надо на меня так смотреть. Я с просонья всегда торможу, так что я не виноват, что не подумал об одежде». Глава 172-173. Клан Крови Дитмар. За 2 месяца после ритуала округа Волчьих Врат стало возвращаться к своей нормальной жизни. На древнем поле боя количество слабых монстров заметно снизилось. Разрушительная энергия во время ритуала за пределами города практически не сдерживалась, и многие монстры были случайно убиты. Эрик в это время решил вернуться в город. Он медленно приближался к городу. На его пути практически не появлялись монстры, из-за чего его путь в тот раз был как никогда спокойным. Юноша даже порядком заскучал от такой прогулки. Обычно его путь всегда был наполнен опасностью, но в этот раз катастрофа напугала многих монстров, и они временно исчезли из этого региона. Приближаясь к городской стене, Эрик был открыт для всех. Он не скрывался, так как был в городе частью темных мастеров и имел принадлежность к кровавой яме, из-за чего на городских вратах его даже не досматривали, когда он показывал жетон организации. Эрик снова вернул свой темный облик и надел белую нефритовую маску демона, что все время скалился как злобный монстр. С его аурой менялись и его глаза, становясь рубиново-красного цвета. Эрик подошел к вратам и тут же услышал приятный голос Камилы. «Ты долго? Мы уж думали, что ты где-то умер от рук монстров. Я даже хотела отправиться и найти твой труп. Какая ты заботливая. Неужели хотела поплакаться над моим мертвым телом? Нет, я не такая мягкосердечная. Просто хотела сделать человеческую марионетку из него. Думаю, прикольная могла получиться кукла. Эрик надулся и отвернулся. Какая злобная старшая сестренка. Я для тебя таких красивых цветочков в подарок нарвал, а ты такую гадость мне рассказываешь. Камила звонко рассмеялась и одним прыжком появилась перед Эриком. Ее рука коснулась головы юноши и стала трепать его волосы. «Какой обидчивый малыш! Твоя сестренка не со зла, я ведь так скучала по тебе, тоже. Но когда я планировал вернуться, то неожиданно увидел, что здесь что-то происходит. Сначала в небо выстрелили зеленые лучи, потом серебристый, а потом я слышал взрыв и земля задрожала. Тут явно происходило что-то нехорошее». И я подумал пока не возвращаться, а то вдруг тут враги. Хэммм, нет, все хорошо, просто небольшой эксперимент. Кстати, госпожа Фаилоса хотела бы с тобой увидеться. Говорит, что у нее для тебя есть важное поручение. Правда, она хорошо заплатит мне, тебя только деньги волнуют. Нет, я хочу бесплатный завтрак, обед и ужин каждый день и чтоб мне побольше мяса давали. Ишь, губу раскатал. Может тебе еще и музыку сыграть? Нет, не люблю много шума. Тишина отлично скрашивает трапезу, но не настолько, как красивая девушка. Ремня бы тебе дать. Ха-ха-ха, я сам кому хочешь, могу дать ремня, пусть только попробуют ко мне сунуться. Пока Эрик и Камила шли в главное здание Кровавой Ямы, где сидели управляющие и другие ответственные лица, юноша общался с Мирой. «Эрик, кажется, мы влезли, куда не надо, нужно вести себя потише, Камила и привратник за ней очень опасны, будь скромнее с ней, а вот Фаилоса, кажется, может поручить тебе кое-что полезное, как для нее, так и для тебя, возьмись за эту работу, но не сразу, немного понабивай себе цену, хорошо, больше ничего интересного не узнала, ну, я получила лишь косвенную суть задачи, мы будем охранять сына главы темного клана, и как мне кажется, он планирует что-то сделать, что может спровоцировать темный альянс выступить против него. Поэтому сейчас он ищет способ стать сильнее. Но я не знаю многого, так как Камила не любит интересоваться делами Фаилосы. Значит, юный лорд клана хочет выступить против темного альянса. Это действительно может сыграть мне на руку. Но я не готов сейчас действовать против темного альянса. Я все-таки слишком слаб. Нет, он не выступает против темного альянса. Он намерен кого-то убить. Наверное, он мстит. Ясно. Мы будем участвовать в убийстве какого-то влиятельного человека. Только в таком случае темный альянс объявит нас врагами. Возможно. Но есть еще кое-что. Фаилоса планирует заплатить тебе огромную сумму, чтобы сделать тебя лояльным. Кто знает, может она даст тебе что-то невероятно редкое и ценное. Если не получим пользы, так хотя бы продать сможем быстро и дорого. Мммм, ты так думаешь? Да. Вскоре Эрик и Камила прибыли в главное здание организации, поднявшись на второй этаж, расположились в большом удобном кабинете. Здесь был большой круглый стол из десяток стульев. В остальном кабинет был довольно простым, чтобы ничего не отвлекало от работы. Этот кабинет был малым залом совещаний, используемым во время незначительных встреч, где присутствовало мало ответственных лиц. Эрик сел за ближайший стул и стал дожидаться Фаилосы. Камила же расселась прямо на столе, положив нога на ногу, и стала весело насвистывать какую-то мелодию. Вскоре в зал вошла Фаилоса. Камила тут же сделала вид, что она порядочная работница и аккуратно уселась на стул рядом с Эриком. Фаилоса немного замедлилась, обдумывая, стоит ли раскрывать суть разговора перед Камилой, но потом вспомнила, что та вообще не заинтересована в них. Это вызвано в основном тем, что клан крови, к которому она относится, не желает конфликтовать со священным альянсом и придерживается некоторого нейтралитета в отношениях двух сторон, что по своей сути является отсутствием угрозы для деятельности привратника. Тогда Фаилоса села напротив Эрика и посмотрела в его глаза, пытаясь оценить юношу. В этот момент ее взгляд немного дрогнул. Рост Эрика был действительно шокирующим, и за два последних месяца он прибавил несколько уровней, став средним демоническим солдатом. Это не делало из него человека, способного сравниться с прямыми наследниками древних кланов, но вот прямые наследники побочных ветвей древних кланов могли стать достижимой целью. Клан крови, к которому относится Фаилоса, считается сильным имперским кланом одного из малых миров, которые подчиняются древнему клану основателей Кровавой Ямы. Цербер, я думаю, ты ждешь прибыльной миссии, не так ли? Ну, Не сказать, что я жду уж прямо высоко оплачиваемую миссию, но и в минусе быть не хочется. Я надеюсь, госпожа Фаилоса справедливо оценит меня и предложит мне что-то весомое, что сыграет для меня важную роль, а также будет достойным показателем моей значимости для вас. Тогда я перейду к самой сути дела. Миссия, которая тебе будет предложена, имеет высокую значимость для выживания моего клана, поэтому я жду от тебя достойной работы, но сперва, предупрежу, миссия не оценивается как очень опасная, скорее она изначально может считаться смертельной, но и моя цена будет высока. Когда ты примешься за работу, наш клан выдаст официальное подтверждение того, что ты член имперского клана крови. С таким статусом ты можешь считаться знатью, что открывает для тебя выгодные перспективы на территории моего клана. В случае успеха ты получишь право изучить родовую технику меча моего клана, рисование мечом по крови. Также ты получишь доступ к артефактам моего клана и на выбор, с позволения главы клана, ты получишь достаточно сильный артефакт, соответствующий твоим способностям с учетом перспективы твоего роста. И последнее, лишь брак позволит тебе стать признанным аристократом нашего клана. Глава клана лично подберет тебе невесту из числа выдающихся девушек, что есть на территории нашего клана. И с учетом его власти они не посмеют отказать тебе в праве жениться на них. Помимо этого ты получишь роскошный особняк и землю, но это, если честно, мелочь, по сравнению со всем ранее перечисленным. Эрик был немного шокирован в отношении того, что ему хотят предложить. Но с другой стороны, если правильно пораскинуть мозгами, то все становятся на свои места. Смертельная миссия изначально предполагает, что у него практически нет и шанса на удачное возвращение из задания. Что из себя представляет техника меча, которую вы предлагаете мне? Камила все это время очень воодушевленно слушала условия Фаилосы. На ее взгляд, условия были шикарные. Она не знала, кто этот мальчик, но было два предположения. Первое, он член влиятельной семьи, присланный сюда для разведки. Но в таких случаях всегда остаются следы, и шпионы привратника могли засечь скрытное перемещение этих людей. В таком случае он бы не был сильно заинтересован в награде, так как ему могли предположить больше. Скрыть следы от привратника можно, но тогда это будет означать, что люди, стоящие за Эриком, настолько могущественны, что им вообще не было смысла влезать в дела таких маленьких людей, как Фаилоса, Камила и местный привратник. Даже кровавая ума на этом ровне не имела значимого статуса, что не должно было привлечь подобные силы. Второй вариант – это то, что Эрик пришел из настолько бедной семьи, что его существование с самого начала просто не замечали. Тогда Камила считала, что он будет более чем заинтересован в этом задании, и она не прогадала. Услышав вопрос юноши, она сразу поняла, что он уже заинтересован в миссии, и осталось только подлить масла в огонь, подкупив его особенностями техники меча, или заранее предложив ему впечатляющий артефакт. Камила подмигнула Фаилосе, намекая начать активную рекламу, провоцируя интерес Эрика. Техника рисования мечом по крови – один из самых выдающихся стилей меча, который есть в нашем распоряжении. Он был создан несколько десятков тысяч лет назад предком главной ветви моего клана. Суть набора навыков, которые содержатся в этом стиле, основана на использовании стремительных атак для сражения, но более высокий уровень освоения дарует тебе право игнорировать защиту плоти. То есть удар по броне будет обычным, но удар по коже с таким же уровнем защиты, как у брони, будет иметь высокий положительный эффект. После освоения данного стиля меча ты сможешь сражаться с монстрами, чей панцирь ранее был непробиваем для твоих атак. Кроме того, есть еще целая куча разных дополнительных эффектов, которые проявляются индивидуально у каждого человека. Это может быть как воздействие энергии на кровь противника, из-за чего она перестает сворачиваться и противник истекает кровью во время боя, так и способность поглощать энергию врага с помощью меча из крови. Впечатляет. Мне подходит такой стиль меча, но не торопись, не забывай, что ты сможешь получить его, только если выполнишь задание. Прекрасно это понимаю. Когда приступать? Несколько дней спустя, с самого утра на одной из улиц было большое столпотворение. В этом месте находились жилые корпуса кровавой ямы, и в этом же месте была назначена встреча охотничьей группы, в которую должен был войти Эрик. Он был весьма пунктуальным человеком и заранее пришел, но, скрывшись под личиной простого оборванца, стоял в стороне ото всех, не желая показывать виду. Он хотел немного понаблюдать за приглашенными людьми. Многие из них казались очень подозрительными, Эрик хотел собрать больше информации обо всех. Он подмечал многие детали в их поведении, манере вести диалог, или в простом их присутствии. Аура многих людей внушала жуткое пугающее чувство, что говорило о том, насколько кровавым путем они шли. Но среди толпы Эрик видел и несколько непонятных людей. Их аура была спокойная и не содержала того убийственного чувства, как у остальных. Они не были похожи на убийц, но и простыми прохожими их не назовешь, так как испускаемое ими давление было свойственно высокоуровневым воинам. Есть только один ответ на подобное состояние их ауры. Они были воинами, что не шли тропой убийств и не стремились искать причины для убийств. Они просто жили обычной жизнью мастера боевых искусств, проводя все свое время в тренировках. Вскоре толпа людей увеличилась до 300 человек. Состав группы был очень разнообразен. В группу входили вампиры, падшие, была пара человек с серым лицом и крыльями за спиной, волкеры, а также бесы и людоеды. Их уровень в основном был очень высок. Самые слабые были средними темными лордами. Когда Эрик осознал это, его стали одолевать ощущения обмана. Даже если он успел подтвердить слова Фаиласы, незаметно просканировав ее память, он все еще чувствовал странность в таком приглашении. В составе группы он был слабейшим и отставал от других на целую сферу. Вдруг Эрик заприметил знакомого человека и, тут же сменив облик, направился в сторону группы. «Привет, Кадмий. О-о-о, Цербер, ты тоже с нами?» «Ага, госпожа Фаиласа предложила мне отправиться в путешествие. Она сказала, что в этой группе я смогу научиться многому. И увидев, насколько выдающихся людей собрали здесь, я чувствую, что госпожа не врала. Это правда. С нами в путь отправляется несколько младших темных полководцев. Хотя, не стоит расслабляться. Мы отправляемся в очень опасное место, и такой силы может даже не хватить». Эрик и Кадмий еще немного пообщались, пока не прибыла основная сила отряда. Это была группа из 13 мастеров. Впереди группы шел высокий лохматый рыжий мужчина в тяжелых доспехах с мечом наперевес. Его вид и дикая аура выдавали в нем человека, помешанного на сражениях. На его лице была пара ужасных шрамов, оставленных врагами. Красные глаза с высокомерием смотрели на всех присутствующих, и он имел на это все права, ведь он, мастер высочайшего уровня, не имел здесь ни одного достойного соперника и сразу встал на вершину власти в группе. Он буквально подавлял своей аурой всех присутствующих. В итоге люди, спокойно приопустив взгляды, ждали дальнейших указаний, или хотя бы более детального описания задания, за которое они берутся. Эрик пробежался взглядом по всей группе. Они и вправду превосходили всех, кто собрался здесь. Среди группы были в основном вампиры с красными глазами и рыжими волосами, но Эрик мельком увидел, что там была темнокожая девушка с серебристыми волосами. У нее был особо выделяющийся вид. Из-за многочисленности рас можно быстро привыкнуть к появлению любых существ, но вот люди с темной кожей были редкостью. Например, Азалия была первой из людей со смуглой кожей, которых Эрик встретил здесь. В основном вампиры были одеты в легкую броню и носили при себе длинные легкие мечи, иногда их было два, но при этом они не использовали щиты, их вообще не было. Лидер группы встал перед собравшейся толпой и громким голосом стал знакомить их с заданием. «Винцель, принц клана крови Дитмар, и я собрал вас всех здесь для особого задания, в котором мне понадобится ваша помощь. Все вы были проинформированы о степени опасности, но и награда, предоставляемая моим кланом, велика. Я думаю, что вы ознакомлены с большей частью информации по поводу задания, поэтому перейду к самой сути. Мы отправляемся на север в долину огненных рек, чтобы...» В этот момент все люди были ошеломлены тем, куда они отправляются. Долина огненных рек – одна из самых опасных точек на континенте. Если пропасть падшего дракона говорят, что никто оттуда не возвращается, то в долину пламенных рек еще никто не попадал, так как даже на окраине так опасно, что никто не смог войти в саму долину. Помимо того, что она населена ужасными чудовищами, так и климат не позволяет там не только жить, но даже просто существовать там невозможно. Заметив, что люди в шоке смотрят на него, Винцель бросил на них хмурый взгляд. Он с самого начала знал о том, что там ужасно опасно, но он имел план. «Мы не будем входить в саму долину. Нам предстоит охота на монстров на окраинах долины. Поэтому уровень опасности высок, но это не то, с чем не сможет справиться наш отряд. Вместе мы сможем подавить тех монстров, а за каждого убитого монстра я буду выделять, убившим его охотникам, дополнительную плату в виде кровавых кристаллов. А если вы сможете добыть из этих существ кристаллы стихии или ядро души с остаточным следом души, то я удвою награду. Несмотря на опасность, люди после слов Венцеля заметно воодушевились. Чистый кровавый кристалл стоил довольно дорого, но его функция, помимо валютной, состояла в том, что после его поглощения можно было увеличить свою силу. Значимость кристаллов крови, даже низшего качества, для мастеров была очень высока, поскольку один кристалл позволял им экономить время. Для демонического солдата поглощение низшего кровавого кристалла могло удвоить скорость накопления внутренней энергии, что позволяло заметно ускорить время до достижения следующей сферы. При нормальных обстоятельствах люди вроде шейхи могли преодолеть сферу демонического солдата всего за год с небольшим, а при использовании кристалла время совершенствования уменьшалось до 8-9 месяцев. Благодаря этому кровавые кристаллы были необходимы, но их стоимость и добыча были весьма хлопотным делом, из-за чего только большие кланы могли позволить себе владение кровавыми кристаллами. Помимо рассказа о задании, Венцель представил и своих подопечных. Как и ожидалось, все они были пиковыми темными лордами, причем их можно было оценить как сильнейших из пиковых лордов. Аура, исходящая от этих людей, нещадно давила на присутствующих. Все они были опытными бойцами с выдающимся талантом. Возраст этих людей не превышал 35 лет, а самые младшие были в возрасте 20 лет, может, немного старше. Их рыжие волосы и яркие красные глаза указывали на их возможную принадлежность к одному и тому же клану. Среди 13 человек были практически одни воины, кроме темнокожей девушки. Она носила легкую куртку с капюшоном, скрывающим половину ее лица, а на спине висел длинный лук, полностью покрытый гравировками. Девушку звали Ингрид, и она была следопытом и самым опытным охотником в группе. Клан крови потратил порядочную сумму, чтобы нанять ее и привести сюда, но кажется, их цель стоила того, чтобы так лихо разбрасываться средствами. В конце своей речи Венцель сделал еще одно объявление. Через месяц этот город станет территорией мертвых, и путь сюда будет закрыт. Поэтому я даю вам 2 часа на то, чтобы вы забрали все свои вещи, так как после завершения миссии мы отправимся в крепость дьявольских камней. Напомню, город мертвых является закрытой для вас территорией, поэтому никто не сможет попасть внутрь. Подобное могло вызвать недовольство людей, в случае если бы они жили здесь постоянно. Но в данный момент постоянного населения в городе нет. Все живущие в Волчьих Вратах люди были армией захватчиков, и естественно, после того, как они выполнили свою миссию, им уже не было смысла оставаться здесь. Через месяц Темный Альянс отступит обратно в крепость дьявольских камней, а элита 7 групп наемников уже отступила, так как им еще предстояло встретить новых лидеров, что их возглавит. Пока Эрик размышлял над тем, как передать сообщение своим товарищам, к нему приблизился один из группы вампиров. Это был мужчина лет 30 в легких доспехах. У него был элегантный вид, красивая внешность, высокий рост и 2 клинка на поясе. Он выглядел довольно дружелюбно, а его улыбка сразу склоняет к доверию. Подойдя к Эрику, он сказал: «С этого момента ты будешь в моей группе. Меня зовут Эгиль». Остальные вампиры также разошлись и стали выбирать людей в свои группы. Из-за большого числа новых подчиненных было удобнее разделиться на мини-отряды для того, чтобы было проще следить за всеми, и легче было раздавать приказания. Кадмий имел внушительную ауру, и естественно Венцель сразу забрал его к себе. Несколько часов тянулись очень долго, когда ничем не занят. Эрик разлегся на крыше одного из ближайших зданий и, уставившись в небо, общался с Мирой. «Мне почему-то кажется, что нас обманули с целью. Думаешь, они замыслили что-то другое?» «Нет, я к тому, что как я должен охранять Венцеля, если он выглядит как мой медведь и сам кого хочешь напугает? Он обманка, тогда наша цель скрыта среди остальных вампиров, возможно. Вот только есть одна проблема. Фаилоса не знает, как выглядит наследник клана, и единственная деталь, которую мы смогли выяснить, так это то, что он молод и также практикует искусство рисования кровью. С таким описанием далеко не уедешь. Тогда нам нужно войти в контакт с кем-то из них, и я смогу вычислить цель. Что прикажешь мне делать? Я же не могу ходить и трогать их для того, чтобы ты могла узнать цель. Хмм, придется. Вот тебе смешно. А мне как-то не по себе подходить к мужику и трогать его. Даже если я не делаю ничего ненормально, я не знаком ни с одним из них, чтобы даже просто пожать им руку. Создай повод. Вот это верно. Не думаю, что с такой силой в путешествии мы столкнемся с большими проблемами. Основной состав группы был подобран так, чтобы обеспечить безопасность этого вампира. Тогда мы можем немного отклониться от цели основного задания и сделать что-то, что привлечет их внимание и позволит нам вычислить настоящую цель. Эрик погрузился в свои мысли и попал в призрачный мир, где он тут же направился к тому месту, где находился его раненый контрактный монстр. Белоснежная сова все еще была скрыта в коконе и не могла выбраться оттуда. Лишь ее силуэт был виден сквозь толстую оболочку кокона. Эрик коснулся рукой поверхности кокона и почувствовал холодок. Сова испускала холодную ауру из-за своего гибридного элемента. Он опустил голову и закрыл глаза, как бы пытаясь передать свои мысли существу. Эрик потратил все свои ядра монстров, а новые стоят довольно дорого и денег ему не хватает, поэтому он решил отправиться в путешествие с группой вампиров. Он верил, что там сможет собрать достаточное число ядер душ, которые станут основой ускоряющего массива. Да и в ходе последнего сражения возникла еще одна проблема. Маленькая Лилия получила сильные внутренние повреждения. Она, конечно, может использовать свою силу, но из-за повреждений энергия в ее теле стала нестабильной, и это может привести не к лечению совы, а к ускорению ее смерти. Азалия сказала, что маленькой Лилии понадобится примерно месяц на восстановление, и только тогда она сможет вылечить сову. Глава 174-175. Матиас Майер. Когда время вышло, Эрик и вся огромная группа наемников отправились в путь. Проходя по древнему полю боя, Эрик почувствовал, как на него нахлынула ностальгия. Он снова отправился в путь. Его ждут смертельные опасности и неизвестные враги, места, в которых никогда не ступала нога человека, и логово монстров, новые знакомства и удивительные находки. От такого ощущения по его телу прошла дрожь. Эгиль подошел к Эрику, заметив, что тот странно себя ведет. «Парень, с тобой все в порядке?» Эрик отвлекся на Эгиля, как будто вырвавшись из фантазий. Вопросительный знак. «Вы что-то сказали?» Спрашиваю. «Все в порядке?» «Ха-ха-ха, извини, да, вспомнил, как я в первый раз отправился путешествовать. Тогда я был один, а мир был таким опасным. Кругом монстры и враги, что желают тебе смерти, а в один прекрасный день понимаешь, что ни один из тех обидчиков уже не сможет и ранить меня. Прошло всего-то несколько лет, а они, наверное, так и топчутся на одном месте. Наверное, после задания мне надо будет отправиться домой и проведать родных». Эгиль немного удивился, а потом рассмеялся и хлопнул Эрика по плечу. «Правда, когда-нибудь мы станем самыми сильными и растопчем всех, кто нам угрожал. А пока лучше быть повнимательнее, а то, кто знает, какие нам могут встретиться монстры». Эгиль был весьма дружелюбным, и Эрик решил воспользоваться этим. «Вы тоже столкнулись с такими врагами?» «Да, мой клан сейчас находится на пороге войны и нуждается в сильных союзниках. Наш юный глава ведет нас, чтобы мы набрались силы и опыта, чтобы ответить врагам за все их издевательства». Эрик опять недовольно покачал головой. «Что значит молодой? Да этому парню впереди меньше 40 не дашь». Эрик решил опустить такой момент, ведь для продвинутых мастеров выше сферы короля продолжительность жизни в 200 лет и больше не миф, и не редкость. А для стариков в 200 лет и старше 40-летний мужик кажется маленьким внучком. Восклицательный знак. «У меня тоже есть обидчик, но я почему-то уверен, что те люди просто забыли обо мне. Те люди, это те, что так сильно обидели тебя». «Обидели?» Эгиль провел ладонью у себя по лицу, намекая на обожженное лицо Эрика. Юноша задумался на мгновение, ведь он так и не придумал легенду о том, как его лицо стало таким. Все, что он сказал остальным, так это то, что он встретился с ядовитой тварью, и все. «Хэм-эм-эм, нет, это не они. Эту рану мне оставил один ужасный монстр из семи лордов крепости дьявольских камней». Эрик, вспоминая врагов, тут же вспомнил Шейхи. Он был единственным, кто посягнул на жизнь его друзей и делал это вполне успешно. «Монстр? Монстр? Это кто?» «Шейхи и его люди». Эгиль, едва услышав имя Шейхи, сразу же показал удивленный вид. Восклицательный знак. «Ты выжил после того, как сразился с ним? Да ты либо везучий парень, либо сам не меньший монстр, чем Шейхи. С чего ты взял?» «Шейхи олицетворяет собой гордость. Он никогда не позволит своим врагам выжить, ведь его клан – это клан завоевателей. Они известны как величайшие убийцы. Я слышал, что там, где проходит его клан, не остается живых. Они убивают всех, кто может стать потенциальной угрозой. И, конечно же, гордятся этим. Раз уж Эгиль ушел в сторону непримиримого врага, то Эрик решил немного разузнать про обидчика. Его клан – это древний темный клан? Нет, не сравнивай его маленькую семейку с настоящими богами мира тьмы. Он из великого клана тьмы, что стоит на ступень ниже древних, причем эта ступень настолько высока, что клан завоевателей просто кучка насекомых по сравнению с настоящими древними кланами. Не знал, что между древними и великими кланами настолько большая разница. Знаешь, для примера я расскажу о своем клане. Мы имперская семья и мы правим огромной территорией, мы владеем сильной армией, способной превратить крепость дьявольских камней в пепел за несколько минут. Но наш клан все еще не дотягивает до звания великого. Если мы захотим выступить против клана шейхи, то нас просто раскатают. Для них уничтожение нашего клана не займет и часа. У Эрика пробежал холодок по спине. Аж мурашки по коже бегут. Не ожидал такой разницы в силе. Но ничего, шейхи все равно долго не проживет. Я стану сильнее и тогда собственными руками откручу его высокомерную головешку. Эгиль удивился решимостью Эрика и громко рассмеялся. Ха-ха-ха, братишка, а мы, кажется, действительно с тобой похожи. У моего господина тоже есть похожая цель. Мы готовимся к войне с кланом, что пытается забрать нашу землю и угнетать мою семью. Если ты поможешь нам, то рано или поздно мы поможем тебе. Я уверен, что мой господин обязательно будет на твоей стороне. Эрик фыркнул и пренебрежительно спросил. Ты хоть веришь в это? Он будущий глава клана, а я всего лишь маленький незаметный мастер тьмы, у которого за спиной нет ничего, кроме проблем. Такие люди не могут стоять на одной ступени. В этот момент Эрик заметил, что Эгиль разозлился, но потом, начав рассказывать, он так и сиял гордостью за своего господина. Не обижай моего господина. Он великий человек и его слово закон. Он всегда помогает своим благодетелям и никогда ничего не забывает. Кроме того, если мы провалим задание, то его положение как будущего главы клана исчезнет в небытие. Хмм, а ты не верь в то, что можешь провалиться и тогда все получится. Я всегда так делаю, и всегда побеждаю. До тех пор, пока ты веришь в себя, тебе все по плечу. Эрик посмотрел на Эгиля и подумал, он больше похож на лидера, но в нем нет того высокомерия, каким наполнены отпрыски великих темных кланов, потому мне сложно сказать, кто он. Но до того, как я смогу проверить его, пройдет не так много времени. Крепость дьявольских камней, она известна как один из 8 военных городов, предназначенных для охраны границ. Но, несмотря на такое скромное название крепость, это действительно большой город с населением около 50 тысяч жителей. Все они темные мастера боевых и магических искусств. Город управляется советом из 7 лордов, лидеров групп наемников и поддерживается множеством солдат. В данный момент город находился в нервном состоянии, так как предыдущие 7 лордов возвысились, пробыв здесь не более 2 лет, и сегодня в город должны прибыть 7 новых лордов. Обычно срок их службы не превышает 3 лет. Так что люди уже привыкли к смене власти. Их волнение вызвано тем, что неизвестно, какую политику выберут новички. И про новичков это не шутка. Каждый из вновь прибывших лордов не старше 18 лет, а их уровень совершенствования для своего возраста впечатляющий.